Глава 63. Леша пришел даже не вечером, а уже через 3 часа. Пришел с огромным пакетом. «Вечером не смогу», — пояснил он. «Поэтому вот». Он пристроил пакет на тумбочку и стал деловито выкладывать кульки и свертки. «Это тапочки. Любины, правда, ну, у нее нога большая. Вот и носки, и полотенца, зубная щетка, мыло. Это пироги. Мать испекла. Черт, кружку забыл. И тарелку. Посмотрю, может, где-то рядом можно купить». «Не надо, здесь дают посуду», — пробормотала Мика, глядя на него со смешанными чувствами. Такая забота, конечно, трогала, но ее и так уже точно плитой гранитной придавила. Скоро совсем расплющит. «А вот одежду тебе принес». Она изумленно уставилась на халат, который он вытряхнул из пакета на постель. «Леша, это же мой?» — недоуменно спросила она. «А? Ну да», — преспокойно подтвердил он. «Что-то еще, кажется, забыл». «Но откуда?» «Так ты же сказала, что сумку потеряла, а в ней ключи и документы». «Ну да». «Ну, я слесаря и вызвал, чтобы тебе замок поменяли, а то и ограбить же могли. По документам узнали бы адрес и все». Леша похлопал себя по карманам, выудил связку ключей. «А вот твои новые ключи. Или пусть пока у меня побудут. А халат я в шкафу нашел, ну, пока замок врезали». Ошарашенная Мика даже не нашла, что сказать. «Ну, ладно, я побежал. Завтра заеду утром». Мика опустилась на кровать, все еще вне себя от удивления. Почему-то мысль о том, что Леша, пусть даже и из самых благих побуждений, заглядывал в ее шкаф, не только ее обескураживала, но и вызывала неприязнь. Да что уж, стало откровенно противно. Может, конечно, она чересчур щепетильна, и в этом нет ничего особенного, кроме дружеской опеки, но для нее это стало последней каплей. То, что все это время тихо зудело внутри, сейчас взвыло, как пожарная сирена. Не надо ей никакой помощи и заботы от него. Не надо дружбы. Вообще ничего не надо. Даже возникло безотчетное желание скрыться от него. Но это, конечно, было глупо. Потом она поняла, почему ее так резко от него отвернула. Ведь она же очень тепло к нему относилась. Просто Леша, ни слова не говоря, ни о чем у нее не спрашивая, решительно и целеустремленно расширял границы. Он уже не просто вторгся в ее личное пространство, а вовсю хозяйничал там. Причем вел себя так, словно она беспомощная и не самостоятельная. От такой экспансии хотелось и правда бежать без оглядки. А вечером Мику навестила Вера. Отдохнувшая, стройная, загорелая, с выцветшими на солнце льняными волосами, она выглядела потрясающе. Мика даже слегка растерялась в первый миг, но потом Вера шагнула к ней и осторожно обняла. Вживую они не виделись давным-давно, хотя регулярно и созванивались по скайпу и переписывались в мессенджерах. И вообще-то были в курсе дел друг друга. Так Мика знала, что у Веры бурный роман с сокурсником, и все у них очень серьезно, с прицелом на скорую свадьбу. С ним она и ездила отдохнуть после сессии. «Ну, как ты?» — спросила ее Мика. Улыбаться она не могла, больно, но видеть подругу была страшно рада. «Как твой Миша?» «Да у нас все хорошо. Лучше скажи, как ты? Кто это сделал? Как? В каком месте?» Мика пересказала ей всю вчерашнюю историю и, невольно вспоминая, снова загрустила. «Да не расстраивайся!» Вера присела рядом, приобняла ее за плечи. «Нет, это, конечно, ужас немыслимый. Я до сих пор поверить не могу. И обязательно надо выяснить, чьих рук это дело. Но хочу тебе сказать, что сейчас все поправимо. Медицина и современная косметология творят чудеса. В Лондоне вот недавно случай был. Девушку-индианку тоже облил какой-то урод. Там вообще жуть была. У тебя-то еще ничего. Ну, подумаешь, щека. Ерунда. А у нее все лицо было обезображено. А она блогерша на Ютубе. Так ей надонатили в лед на пластику. И через год она стала еще красивее, чем была. Честно. Хочешь, покажу?» «Я верю, верю. Просто в голове пока не укладывается. И все это так не вовремя». «Ну, такое и не бывает вовремя», — вздохнула Вера, а потом повернулась к ней, округлив глаза. «Слушай, а ты что, с Онегиным теперь?» Эту новость Мика собиралась рассказать Вере при встрече вчера. «А откуда ты знаешь?» «Он приходил сегодня утром». «К тебе?» – удивилась Мика. «Да, представь мое удивление. Последнее, что я помню, то, как вы врагами расстались, как ты его ненавидела, и тут он такой с утра пораньше прибегает и спрашивает, где Мика? А я же сама тебя потеряла. Весь вечер тебе вчера звонила, 2 раза к тебе заходила. Не знала, что и думать, а Женька напирает. Вы, говорит, вчера вечером встречались, где Мика? Ну, я ему сказала, что должны были, но не встретились. Мы с ним еще раз к тебе сходили. На нем, если хочешь знать, лица не было. Так значит, вы теперь вместе?» «Я не знаю», — поникла Мика. «Мы только-только начали встречаться. Да у нас всего одно свидание и было. И вот теперь все это». «Так ты его отбила у Карасевой? Слушай, а может, это она тебе так отомстила?» «Да, конечно, она! Ты про нее полиции сказала?» «Я про всех сказала. Они же допрашивали, с кем общаюсь и вообще. Вер, ты только Жене не говори, где я». «Почему?» – неподдельно удивилась Вера. «Он же тебя ищет. Мы когда утром к тебе ходили, он потом поехал к твоей бабушке. Думал, что, может, ты там?» «Я даже не знаю. Но я не хочу, чтобы он меня такой видел. Не хочу встретить в его глазах жалость. Хочу, чтобы он меня запомнил той, какой я была». Вера просидела с ней, пока ее не попросили. Уходя, она всучила Мике пакет с экзотическими фруктами и пообещала прийти завтра. На следующее утро адская процедура, именуемая перевязкой, повторилась. Смена работала другая, но больно было так же. Правда, медбрат пообещал, что еще день-другой потерпеть, а там уже станет легче. Из процедурной, которую она окрестила пыточной, Мика передвигалась по стеночке, так ее качала от пережитых ощущений. Лоб блестел от испарины, ноги сковывала слабость. Домашний халатик, которому 100 лет в обед, расстегнулся и сбился на бок. Это она так снова елозила под ремнями. На голове наверняка свалялось воронье гнездо. Уже 2 дня она не расчесывала и не мыла волосы. Но в эту секунду Мике было абсолютно плевать, как она выглядит. Добраться бы до палаты, до кровати и рухнуть без сил. И лежать неподвижно, пока измученные раны не успокоятся. А когда ввалилась, еле переведя дух в свою палату, замерла на пороге. Затем бессильно привалилась к стене. Там был Женя. Он стоял посреди комнаты и с нескрываемым ужасом смотрел на обеих перевязанных женщин. На шум он обернулся, вскинул на нее глаза. Конечно, в его взгляде полыхнула жалость. И жалость, и боль, и смятение. Но почти сразу он улыбнулся и медленно подошел к ней. И смотрел при этом так, будто не видит никаких бинтов. Будто она такая, как раньше. «Ты жива. Я чуть с ума не сошел». «Женя», — выдохнула Мика и сглотнула подступивший к горлу ком. В голове теснились всякие мысли, слова, вопросы. Но почему-то спросила она самое неважное и незначительное. Наверное, потому что спросить о важном не хватало сил. «Как тебя пропустили?» «А как меня можно было не пропустить?» Он ослепительно улыбнулся. «Все ведь люди. Со всеми можно по-хорошему договориться». «Тебе Вера сказала?» Он кивнул, неотрывно глядя на нее с такой щемящей нежностью, что напряжение, сомнения и страхи в эту минуту как-то сами собой улеглись. Поднял руку, легонько провел пальцами по спутанным волосам, по виску, по здоровой щеке, коснулся подбородка. «Больно?» — спросил он с сочувствием. Мика тоже кивнула, веки защипала, на глаза навернулись слезы. «Боль уйдет, а это уродство!» Она приподняла руку, едва коснувшись повязки на щеке. «Останется». Женя мельком скользнул взглядом по бинту, потом снова посмотрел ей в глаза. Пристально, остро, пытливо. Он больше не улыбался и выглядел как никогда серьезным. «Ты поэтому не хотела, чтобы я приходил? Мика, ты правда думаешь, что для меня, что я такой идиот, которому только красивая обертка нужна и ничего больше? Ты сам говорил, что тебе нравится моя внешность, а все остальное, а больше ты ничего про меня не знаешь». Мика опустила глаза. «Ну, как не знаю? Мика...» Он издал смешок и качнул головой. Потом чуть наклонился к ней, заглянул в лицо. «Посмотри на меня. Я сказал, что ты красивая. Но это же так. Ты для меня была, есть и всегда будешь самой красивой. Даже если бы тебя действительно изуродовали, это бы ничего для меня не изменило. Все, что мне надо, я про тебя знаю. Но хочу знать еще больше. Все хочу про тебя знать. Какая ты была в детстве, что тебе нравится... Чего ты боишься? О чем мечтаешь? Словом, все. Мика слушала его. Ей казалось, будто до этого момента у нее внутри все было стянуто в тугой узел, а теперь ее отпускает. Даже дышать стало легче. Но непонятно почему, вдруг из глаз покатились слезы. «Не плачь», — прошептал Женя и, помолчав, добавил. «Я люблю тебя».